Глава 15. Эрика ушла из комнаты, а я осталась с Мэтью. Тот уже похрапывал. Интересно, что же произошло, когда он покинул комнату? Он же куда-то уходил? Конечно, у меня не получится повторить его путь. Хотя бы по той причине, что он маленький и шустрый котик, а я человек. И что бы он там ни нашел, он мне не скажет, по крайней мере, до тех пор, пока у короля Эдуарда не будет медальона. Я тяжело вздохнула. Я уже приняла решение. Тут как ни крути, я не смогу прийти к Эдуарду и сказать ему, что готова встать на его сторону. Он бы точно не поверил мне. Значит, надо действовать так, как было задумано. Я доставлю королю этот медальон. Последствия буду разгребать потом. Тем более следом у нас будут танцы, так что у меня появилась возможность оказаться с королем один на один. Да только осталось сделать так, чтоб он пригласил меня на танец. Это уже сложнее. Я еще и танцевать не умела, в отличие от остальных участниц. Особенно хорошо получалось у Люсии Буржи. У нее прямо талант к танцам был. Это даже учитель усмотрел и постоянно хвалил ее. Хвалил он и других участниц, кроме меня. Мне же доставались упреки и цоканье языком. Было не особо приятно, но что поделать? Жизнь не готовила меня к тому, что нужно будет танцевать. И в то же самое время король сказал, что станцует с той, кто покажет самый лучший результат. Я подошла к кровати и присела возле нее. Начала стучать по дощечкам. Это вот одно из того, что не учел король. Он не стал искать под полом. Осмотрел все, что было, кроме пола. Золото блеснуло в свете кристаллов. Ну что ж, через пару дней будет шанс передать этот медальон королю. Только осталось стать лучше остальных. Я вновь посмотрела на Мэтью. Следом положила дощечку на медальон и закрыла дырку. Ноги уже потихоньку перестали болеть. Даже закралась мысль о том, чтобы продолжить занятия. Все же я помнила движение. Цель была, осталось только исполнение. Я поднялась с места и попробовала повторить движение. Только это не имело смысла. При первом повороте мои ноги подкосились, а я повалилась на кровать, едва не упав на кота. Тяжело вздохнула. «Да что такое?» Вновь поднялась с кровати. «Надо научиться!» Там просто правильно переставлять ноги и правильно взмахнуть руками. Я вновь попробовала повторить. Память у меня хорошая, но вот только тело деревянное. И снова провал. Ладно, это просто усталость. Я решила отдохнуть. К тому же ко мне опять заходила Эрика и принесла бумагу и ужин. Причем не пару листочков, а приличную стопку бумаги. «Слушайте, а вы в курсе, какие отношения между другими участницами и их служанками?» — спросила я. «Я мало с кем общаюсь. Дели, мою ученицу, не поставили ни с кем из отбора». Я кивнула. «Вот оно как! Но еще я слышала, что другие служанки не особо держат в авторитете девушек-аристократок». «Поверь, не будь ты с ним!» — Эрика показала на Мэтью. «То я бы тоже не слушала тебя». Я закатила глаза. «Думаю, что я бы нашла подход, но рада, что это не пригодилось», — ответила я. Эрика усмехнулась. «Да есть тут одна, что у Люсии Буржи. Анаис Сантан. Ее отец был сторонником короля Эдуарда. Она многому у него научилась. Король Эдуард обещал ей титул после отбора. Поэтому она так себя и ведет. Да и не только ей». «Он титулы раздает направо и налево?» «Только тем, кто приближен к нему». «А вы просто приняли его сторону?» — спросила я. В глазах Эрики вспыхнул огонек. Она сжала руки в кулаки. «Я просто приняла его сторону, чтобы выжить. Вы понятия не имеете, что это означает», — ответила она резко. «Не понимаю, но хочу понять», — ответила я. «Если ради спасения жизни, то могу понять». Эрика кивнула и попрощалась со мной. Я поужинала и отложила бумагу в сторону. Мне она особо не нужна была, но сохранить ее стоило бы. По крайней мере, хотя бы немного союзников мне не помешает. Все же у меня будет только один шанс. Ну или, если сильно повезет, и король не заметит медальон, то еще второй. Я тяжело вздохнула. Еще через пару часов я уже более-менее расходилась, и ноги не так сильно болели. Я поднялась. Нужно было вновь повторить танец. Я закружилась на месте. Мышцы вновь напряглись. Расслабилась окончательно. В голове ни одной мысли. По телу пробежала дрожь. Протянула руку в сторону, из пальцев сорвалось белое свечение. Оно полетело прямо в стену. Я замерла на месте, но свет просто прошелся по стене и пропал. На пальцах больше ничего не было. И я вновь закружилась, на этот раз контролируя руки. Поняла, что магия начинает исходить от меня, когда я нахожусь в расслабленном состоянии. Я вновь сделала разворот. Несколько па, и тут уставшие мышцы опять дали о себе знать. Ноги подкосились, и я начала заваливаться. И тут послышался шорох. Миг, и я очутилась в мужских объятиях. Рядом со мной оказался Мэтью в человеческом обличии. Мы посмотрели друг другу в глаза. «Ты?» — прошептала я. «Я?» — ответил он. Я покосилась на кровать, где, естественно, никакого кота не было, а затем опять на мужчину. «Ты мой кот?» — прошептала я, искренне пытаясь изобразить удивление. Все же пусть думает, что я не знаю, что он обращается в человека.